Гран Шримад Бхагаватам, песня 7 глава 11, которая называется «Четыре сословия». Текст 5. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом шаштра Бхагавате Васудевая. Шри Нарада Увача. Шри Нарада Увача. Натва Бхагавате Джая. Натва Бхагавате Джая. Локанам Дхарма Сетаве. Локанам Дхарма Сетаве. Вакшие санатанам дхармам. Вакшие санатанам дхармам. Нараяна мукачрутам. Нараяна мукачрутам. Шри Нарада увача. Шри Нарада увача. Натва Бхагавате джая. Натва Бхагавате джая. Локанам дхарма сетаве. Локанам дхарма сетаве. Вакшье санатанам дхармам. Вакшье санатанам дхармам. Нараяна мукачрутам. Нараяна мукачрутам. Шри Нарада увача. Шри Нарада увача. Натва Бхагавате джая. Натва Бхагавате джая. Локанам дхарма сетаве. Локанам дхарма сетаве. Вакшье санатанам дхармам. Вакшье санатанам дхармам. Нараяна мукачрутам. Нараяна мукачрутам. Шри Нарада Муни сказал: выразив прежде всего почтение Господу Кришне, хранителю дхармы всех живых существ, я изложу теперь законы вечной религии, о которых я услышал из уст Нараяны. Шри Нарада Муни сказал: выразив прежде всего почтение Господу Кришне, хранителю дхармы всех живых существ, я изложу теперь законы вечной религии, о которых я услышал из уст Нараяны. Комментарии его божественной милости Шри Шримад Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Слово «аджа» относится к Кришне, который объясняет в Бхагавадгите «аджопи сан авьяятма» «Я вечен, и потому никогда не рождаюсь, мое бытие неизменно». Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипасинку Бьяевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намахам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишнупадая Кришна, Пришта Бхутале, Шримати Ниранджана Свами Тирамине, Анахада Прайасина Прабхупада Сетуштай Санкиртана Правритартхам Ихати Гураме Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали, Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине, Нарвишеша Шуньявади Пасчатья Деша Тарине. Итак, мы возвращаемся к обсуждению положения Варнашрамы и, в частности, положения Махараджи Юдхиштхиры и его отношения к своим обязанностям, его природа, качество, его долг и его цели и устремления. И в частности, Махарадж Юдхиштхира задает вопросы великому мудрецу Нарада Муни, который является истинным духовным учителем, принадлежащим к цепи ученической преемственности гуру Парампары, Брахма, Мадхава, Гаудио, Вайшнава, Сампрадая. Итак, о Юдхиштхире мы говорили о том, что Юдхиштхира Махарадж очень квалифицирован. Он не хочет выслушивать никакие виды других дхарм, ни упадхарму, он не интересуется упадхармой, он не интересуется чаладхармой, тем более асурадхармой или адхармой. Вы знаете, что существует 5 видов дхарм, которые описываются, называются панчадхарма. И начинается с этого, с адхармы, когда Кришна говорит «Адхармасья тадатманам сриджамьяга». Адхарма – это означает «нет», никакой, никаких законов, никаких правил. Иногда Шрила Прабхупада переводит слово «дхарма» как «религия». Иногда он переводит слово «дхарма» как «обязанности». Иногда он переводит слово «дхарма» как «законы». Но «адхармасья» означает «ни правил, ни религии, ни законов, вообще ничего». Каждый делает то, что ему вздумается. И Кришна говорит «Адхармасья». Гланир Бхавати Барата. Что же Кришна подчеркивает? В чем суть адхармы? Это означает, что утерялась вечная религия. И Нарада Муни в Панчаратра Дхипи, он говорит о том, что на самом деле, когда мы говорим «религия», то мы на самом деле должны понять, что мы говорим о чем? О санатна-дхарме. Когда мы говорим о преданном, нужно понять, что мы говорим о чистом преданном. Когда мы говорим о преданном служении, мы должны говорить о чистом преданном служении. То есть все по стандарту эталона надлежащего, то есть истинного положения живого существа, то есть его конституционального предназначения. Что же происходит, и мы с вами знаем, как живое существо постепенно оскверняется под влиянием материальной деятельности и культивирования этого умонастроения независимости от Кришны. Оно постепенно опускается. От санатна-дхармы оно опускается до упадхармы, с упадхармы оно опускается к чаладхарме, от чаладхармы оно опускается к асурадхарме, и в итоге все доживают до адхармы. И также начинается путь восхождения. Адхарма, асурадхарма, чаладхарма, упадхарма и санатна-дхарма. И Шрила Прабхупада говорит, что сам процесс бхакти, сам процесс бхакти-йоги, он подразумевает, что мы просто прибегаем к санатана-дхарме, и она нас начинает вытаскивать постепенно на эти уровни. То есть садхармы, если мы просто начинаем культивировать, общаться с преданными, меняется наша адхарма. Адхарма превращается во что? В асурадхарму. Мы думаем, что мы здесь не проходим этого уровня асурадхармы. Да, мы проходим этот же уровень. Мы хотим что-то взять. Мы чему-то следуем. Для чего? Чтобы что-то взять. Как Хиранья-Кашипу, он занимался йогой. Для чего? Он хотел приобрести разные способности, стать богатым, иметь очень много чувственных наслаждений. Асурадхарма. И у Хиранья-Кашипу были строгие порядки, строгие законы. Мы думаем, что у демонов там кто хочет, то и что делает. Нет, у демонов строжайшая дисциплина. У них тоталитаризм, тоталитарная система. То есть шаг вправо, шаг влево, все уже изменник. Очень строго все. Но в адхарме этого нету. В адхарме мы говорим, демократии надо быть более толерантными, демократичными. Кто что хочет, тут кто говорит, что хочет, как хочет, одевается, как хочет, так думает. Это называется адхармасья. То есть нету никаких правил и предписаний. И мы говорим, что это демократия. Это не демократия, это адхарма. Адхармасья. Мы видим, что по поводу одной даже религии, какого-нибудь христианства, существует 10 тысяч представлений. И Павел, Савел, говорит о том, что каждый может трактовать Библию так, как он ее лично понимает. Это называется адхарма. То есть отсутствие чего? Отсутствие сиддханты. Бхактивинода Тхакур говорит, отсутствие сиддханты. Что такое? Единых истинных выводов. Единых истинных выводов, которые могут передаваться только по цепи ученической преемственности. Единые и точные, абсолютные выводы, такими, какие они изложены в Библии. Представим, что мы были бы христианами, и в Библии у нас была бы парампара. И мы бы понимали Библию так, как она есть. Никто бы ее не сказал, не было бы какой-то такой Библии, лютеранской Библии, какой-нибудь там еговистов там. Нет, была бы одна Библия, как она есть. Существует около 700 Бхагавадгит, переведенных разными личностями. Это помимо ачарьев. Существует не менее сотен Бхагавадгит, прокомментированных ачарьями. Но если мы начнем их изучать, мы увидим, что сиддханту. Форма будет разная, объяснения будут разные, но будет что? Полностью единые выводы. Это называется парампара, гуру парампара. Выводы будут неотличными друг от друга. И каждый будет ссылаться на предыдущего ачарья. Мы видим, как Шрила Прабхупада описывает Баладева Видья Бушина, там, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. И он начинает Рупа Госвами, он начинает Шукадева Госвами, Сута Госвами. Он все время ссылается. Все время ссылается. Каждый раз его вывод основан на выводах предыдущих ачарьев. Это называется ученическая преемственность. Что же происходит в нашем случае? Мы делаем собственные выводы. Мы ссылаемся также на предыдущих ачарьев. Но выводы, мы ссылаемся на форму. Но выводы становятся абсолютно противоположными, противоречивыми. Как Арджуна на Курукшетре, он также ссылается на предыдущих ачарьев, святых, и Кришна ему говорит об этом, что ты говоришь-то как пандит. Факт, что ты говоришь как по форме, ты прям цитируешь прямо все то, что говорили в прошлом, прям парампара, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Это означает, что адхармасья, то есть остается форма, а суть что? И правильное понимание этих выводов исчезает. Суть и правильное понимание этих выводов исчезает. И Кришна поэтому описывает понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости и истинное понимание. Итак, Юдхиштхира Махарадж отбрасывает все эти понимания в гунах, и он просит Нараду Муни дать ему какое понимание? Истинное понимание. И он просит, сразу же просит, чтобы Нарада Муни дал выводы Санатана Дхармы. Санатана Дхармы. И Нарада Муни первое, что говорит, я выказываю прежде всего свое почтение Верховной Личности Бога Шри Кришны. Что же мы делаем? Каждый раз перед тем, как что-то говорить или что-то читать, вы помните, да? Когда источник вечного наслаждения, что мы говорим? Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Что мы делаем? Мы выказываем почтение в первую очередь, касаясь вообще любого писания, в первую очередь мы начинаем выказывать свое почтение не кому-то, а Кришне непосредственно. Мы говорим перед Бхагаватом «Ом намо Бхагавате Васудевая». Кто такой Васудева? А? Это Кришна. Это Кришна, сын Васудевы. Бхагават. Бхагават это также одно из имен Кришны. Бхагавадгиту мы начинаем читать. То же самое. Ом намо Бхагавате. Читание Чаритамриту мы начинаем читать. Что мы поем? Джай Шри Читанья. Джай Нитьянанда. Мы опять выказываем почтение Шри Кришне. Такова линия, таковы правила. И Прабхупада везде подчеркивает. Наука преданного служения. Что значит наука? И мы видим, как даже в нынешнем переводе слово «наука» упразднено в Бхагавадгите. Слово «наука» исчезло. Если вы начнете слушать лекции Прабхупады, первое, на что вы наткнетесь, где Прабхупада постоянно подчеркивает, и он так любил, и такой акцент уделял, особую смысловую нагрузку делал, как только он говорил о бхакти-йоге, о преданном служении. Он всегда подчеркивал, что это что? Наука. Никогда он не говорил никакого другого термина. Он все время хотел приучить всех людей, чтобы они рассматривали преданное служение исключительно как что? Как науку. Что значит наука? Все строго, систематизировано, четко, точно. И нельзя ничего что? Менять. И Прабхупада говорит, ничего не меняйте. Пожалуйста, сохраните все, что как я сделал. Ничего не меняйте, не надо ничего улучшать. Или... Почему? Такова природа парампары. Никто не имеет права ничего вносить и выносить. Все должно остаться в неприкосновенности. И в Чайтанья Чаритамрите описывается, как история с манговым деревом. Что там говорится? Как бережно передавали, что они? Плод. Бережно. То есть ничего, чтобы ни в коем случае ничего с ним не произошло. Ничего. И передавали плод. И эта история говорит о том, что точно так же, как мы говорим, зрелый плод всего ведического мистицизма, жемчужина, квинтэссенция всей ведической мудрости, Бхагавад-гита, и зрелый плод Шримад-Бхагаватам. И как его нужно передавать? Бережно. Что значит бережно? Ничего туда не добавляя, и ничего оттуда не... по своему, видишь ли, усмотрению и так далее. Это очень важный фактор гуру парампары. Мы можем видеть, как есть некоторые духовные учителя, которые говорят не больше, не меньше, так, как говорил Шрила Прабхупада. И всегда придерживаются этой концепции. Многим, может быть, не нравятся, неинтересные лекции, хочется какую-то форму более привлекательную. Но говорится так. Есть другие духовные учителя, которые меняют форму, сохраняя суть, учитывая время, место, обстоятельства, уровень сознания людей, их интересы и так далее. И что же, в чем же роль Шукадева Госвами была? Говорится, Шукадева Госвами, да. Его единственный талант и гений, его необычное положение было проявлено в том, что он не рассказывал Шримад Бхагаватам так, как он его услышал. В такой форме. Почему? Он понимал, что он может быть привлекательным в такой форме только для освобожденных личностей. Что это получается элитарное произведение для освобожденных личностей, для мукт. Шукадева Госвами 16 лет не хотел выходить из чрева матери. 16 лет он находился в лоне своей матери и не хотел покидать. Почему? Он сидел там внутри и думал, нет, этот мир ужасен. Там страдания, там майя, я лучше тут в утробе буду оставаться. И все переживали, мать переживала, отец переживал, яги проводил. Давай разражайся, что такое, живот растет, 16-летний там человек сидит у тебя. И он сознательно не покидал лоно матери. И там сидел и медитировал, и молился. Но кому он молился? Брахману. Ом, ом. Он поклонялся Брахману без... Кто он был? Имперсоналист. Шукадева Госвами был имперсоналистом. И в какой-то из моментов он думал, ладно, я причиняю сильные беспокойства своей матери, отцу. Люди уже там смеются. Что такое? Пора, по-моему, вылазить. И он вышел из лона матери. Вымылся, одел гамчу и отцу сказал, все, тянуть больше нельзя. Я ухожу. Goodbye. И исчез. И отправился в горы, в Гималаи. Отправился в Гималаи. Зачем? Медитировать. На что? На ом. На безличный брахман. Все, весь мир исполнен страданий. Бессмысленность круговорота рождения и смерти. Он постиг это все в лоне матери. Он родился с таким полным реализованным сознанием. И он отправился. И он нашел место такое, очень интересное. Там были кусты такие. И он в кусты туда сел. Постелил траву куша. Он даже знал все. Представляете? Потому что в прошлом он все знал. Постелил траву куша, сел. Вот так вот сделал руки, как вот у нас великие освобожденные личности делают. Ом, язык прислонил к верхней десне. Ом, закрутил и уронил вниз. И постепенно, все, беззвучно, начал поднимать этот звук по позвоночнику, раскрывая чакры, называется сат-чакра-йога. Начал постепенно, и все. И началась аштанга-йога. Он занялся аштанга-йогой, чтобы достигнуть что? Имперсонального брамана. Шукадева Госвами полностью погрузился в эту медитацию на безличного брамана. И отец был в шоке. А отец только что закончил Гран Шримад Бхагаватам. И он так мечтал передать Гран Шримад Бхагаватам своему сыну, Шукадева Госвами. И он думал, елкин дрын, кто родился у меня? Имперсоналистская морда, ё-моё. Как же так? Но Шукадева Госвами знал одну вещь. Очень хорошо. Что освобожденная личность остается имперсоналистом до тех пор, пока не получит общение от чистого преданного. От чистого преданного. Это единственная проблема имперсоналистов. Что Прабхупаду спросили, почему имперсоналисты не становятся преданными? Они не получают общения чистых преданных. И мы видим, как Господь Чайтанья и Господь Нитянанда и многие другие ачарьи, они ходили прямо в собрание имперсоналистов. Собрание, и там давали речи. И те имперсоналисты, которые там были, становились преданными. И Прабхупада говорит, тот, кто шел имперсональным путем, он быстрее даже может продвинуться. Но есть такие школы, которые привязывают живое существо к безличностной концепции абсолютной истины. И живое существо что? Противится. Противится к принятию верховной личности Бога. Противится воспринимать личностный аспект. Тогда нужно полностью принять, что ты будешь вечным слугой. А слугой быть никто не хочет. Все хотят быть кем? Богом. Все хотят быть Богом. Итак, Вьясадева был в шоке, что Шукадева Госвами покинул дом и даже не удосужился задать ему какие-то вопросы касательно абсолютной истины. Полностью он считал, что нет ничего превыше этого, что он все знает, и он ушел. И как-то в дом Киосадеви, они жили в Гималаях, в дом Киосадеви забрели кшатрии одни. Кшатрии, цари, они искали горного оленя, который беспокоил несколько деревень. Вы знаете, да, слышали, что раньше олени нападали на людей и людоедами были. Вот поэтому в шастрах описывается, что кшатрии убивали оленей. И охотились на оленей. На тигров, на оленей. Олени были все саблезубые. Может быть, даже вы видели, в музеях есть даже останки саблезубых оленей. Даже, по-моему, где-то здесь, вот в Листвянке, в музее я видел саблезубые олени. То есть даже до сих пор в природе есть такая особь. Саблезубые олени. И они хищники. А обычно олени что, травку кушают? А есть олени-хищники даже до сих пор. Тогда все олени были не просто какие-то хищники, людоеды. То есть они предпочитали всем видам питания человеческую плоть. И поэтому они нападали на деревни, на людей нападали. И кшатры их отстреливали. И особенно на кого они нападали? В деревнях было сложно, много людей, там какие-то заграждения. А нападали на отшельников, да, святых, которые где-то медитировали, еще не достигли такого высокого уровня. Кому? Мне? Ему, вашей милости, письмо. А в письме том говорилось, милый проф, я вся изнылась. Давай. Итак, к Вьясадеве заглянуло несколько кшатриев. Они были с луками вооруженные. И они сказали, о, великий мудрец, ты не мог бы нам подсказать, где здесь, может быть, вероятно, водятся эти олени? И Шукадева Госвами сразу смекнул, что надо делать. И он их отправил туда, куда ушел его сын. И эти кшатрии думают, что там. И Прабхупада объясняет, что обман ради успеха проповеди – это сознание Кришны. Это единственная форма обмана, которая допустима шастрами. Обман ради успеха проповеди – сознание Кришны. Это единственная форма обмана, которая допустима в шастрах. Больше никакая форма обмана недопустима. И Вьясадева говорит, там вот олени, вот туда идите. Он знал, куда ушел Шукадева Госвами. Он даже приходил к нему, его звал, тот игнорировал полностью. И к кшатрии они туда отправились. И они в кусты зашли, в эти, где сидел Шукадева. А Шука стал, уже давно сидел. Он весь был лохматый, грязный, ногти. Вы видели, да, йогт вот на это, на картинке? Еще хуже. Вонял он хуже, чем вот эти цветы, которые нам подают. Такие вот эти. Балабошки вонючие. Ужасно пах он. И кшатрии, они все время совершали чистительные обряды против всяких пишачьев, духов и так далее. И когда они в кусты туда зашли, они как его увидели, они подумали, что это какое-то привидение или пишачий сидит, призрак. И они в ужасе стали убегать. Шукадева Госвами вышел из медитации и увидел, что кшатрии убегают. И он хотел им сказать, что я-то никакое не привидение, и давайте там делайте свое дело. И он вышел из кустов. И они когда видели, что он вышел из кустов в этой своей гамче, которая уже была вся эта, ну как бы продольные поперечные нитки уже это, голый, грязный, лохматый, и он был похож на этого, на Вирабхадру. И он еще руки протянул, хотел что-то им сказать. И кшатрии так напугались и стали убегать. Шукадева Госвами, поскольку сердце его было очень сострадательным, он подумал, я так побеспокоил этих людей, я должен извиниться. И он стал их догонять. Для того, чтобы извиниться. Они убегают, он догоняет. Они убегают, что он привидение, а он их догоняет, чтобы извиниться. Куда же им бежать? Они знают, что там живет великий Вьяса. Он могущественный браман, он может защитить нас. Нама Кавачей, там Брама, Теджесом, чем угодно. И они стали убегать в дом Вьясадевы. Они забежали в дом Вьясадевы, и Шукадева Госвами забежал тоже в дом. И там Вьяса сидел. И он подумал, мой план удался. И они увиделись. И эти кшатрии забежали за Шукадева Госвами, луки натянули. Он сказал, спокойно, спокойно. Он сказал, сынок, есть очень важный разговор. Давайте, идите там, оленей ищите. Он сказал, я хочу извиниться тебе. И он встал на колени, простите меня, я вас побеспокоил. Они, да-да, ничего. И быстренько ушли. И они подумали, да, только Вьяса с этими привидениями общается, с этими пишачьими. И Шукадева Госвами оказался лицом к лицу со своим отцом. И он сказал, сынок, пожалуйста, просто выслушай. Я тебе расскажу одну вещь, и ты уйдешь. Одну. Пожалуйста. Я тебя молю. И Вьясадева встал на колени перед своим сыном. И поскольку сердце Шукадевы, вы знаете, да, имперсоналисты, они все равно сострадатели, у них есть ахимса. И он подумал, ну да, хорошо. Это негоже так, что человек встает передо мной на колени. Он сказал, отец, встань, ты что, сам ему поклонился. Ну хорошо, недолго. Недолго. Потому что он думал, сейчас опять это какая-то бурда, там веды эти. Его не интересовало уже ничего. Брахма-бхута, никаких у него нету. Ни притязаний, ни желаний, ничего слушать никакого. Он знает точно, что нужно выходить из круговорота рождения и смерти. И он сказал, сядь, пожалуйста. Он сказал, ну ненадолго. И Шукадева сел. И Вьясадева. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо. И как только он стал говорить, ом намо бхагавате васудевая, у Шукадева Госвами что-то такое в сердце стало проблем. И он никогда не слышал этой мантры. Он знал только ом. И как только он услышал от отца, от великого преданного, я сказал, ом намо бхагавате васудевая. Перед тем, как нужно было говорить бхагаватам, сердце его заколыхало. И он так... И он забыл о времени, говорится. Время сразу исчезло в его сознании. Его чувства, ум и пространство отступили. И он, привлеченный даже этим звуком этой одной мантры, «Ом намо бхагавате васудевая». Вы знаете о том, что это очень знаменитая мантра в цепи ученической преемственности, что ее с крыши кричали, чтобы в ад пойти. Это было, это и является, ну, одна из самых знаменитейших мантр. На втором месте после Харе Кришна. И он стал говорить, ом намо бхагавате васудевая. И слезы навернулись сразу у Шуки. И Шука ничего не мог понять. Что-то в его сердце стало так фрагментарно проявляться. Чу, чу, А кто такой Шука? Вы знаете, да, как Шримати Радхарани гонялась за своим попугаем, который украл сладости, которые Шримати Радхарани хотела предложить Кришне. И ее попугай схватил эти сладости прямо у нее из рук и хотел съесть. И Шримати Радхарани давай за ним гоняться. Она гонялась по всему Вриндавану. Он вылетел из Вриндавана, она за ним. Он в Навайкунтхе, она за ним. Он туда, она за ним. Он в материальный мир залетел, она за ним. И там жена Васудевы вышла на крыльцо утром, и она зевала. В брахмухурту спать охота. Но муж встал на жене, и она зевнула. И он ей туда залетел. Так она забеременела. Он прямо залетел ей в рот. Шука. Кто он такой? Он попугай чей? Он попугай Шримати Радхарани. Он попугай Шримати Радхарани, который украл сладости. Которые Шримати Радхарани специально хотела предложить Кришне. И он залетел туда. И 16 лет там просидел. Трансформировался, естественно, как трансформер. Произошли разные там процессы регенерации. Итак, да. И как только он услышал «Ом намо бхагавате васудевая», в его сердце эти фрагменты начались. И тело его затрепетало. Волосы начали вставать дыбом. Почему? Память. Как Арджуна говорит, память моя восстановлена. Арджуна говорит точно так же Кришне. Когда Кришна ему что-то говорит, Арджуна что-то чувствует в сердце, но не может понять. Еще и все это майя его сбивает, но в сердце что-то происходит. И он сбит с толку. Сердце откликается, а ум против. Многие из нас испытали это состояние, когда ум категорически против, чувство категорически против, а сердце почему-то что-то там свое гонит. Как иногда люди говорят, не хочу я повторять эту мантру, не хочу это Харе Кришна, а внутри Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Ум против, чувство против, разум против, а внутри за. И человек такой двойственности, он не может понять, думает, что такое, шизофрения какая-то наступила, что ли? Так попадать, так сердце, говорится, Прабхупада говорит, так сердце, само живот, то есть душа начинает откликаться на эту звуковую вибрацию. И Прабхупада говорит, которая минует чувство, ум, разум, ложное эго и непосредственно достигает самой, что, души. Самой души, и душа начинает откликаться. А ложное эго против, разум против, ум против и чувство против. И также Шукадева Госвами, что-то с ним происходило. С Арджуной также на Курукшетре что-то происходило. Но потом что говорит Арджуна? Память моя восстановлена. Эти фрагменты четко сложились в четкую цепь. И он вспомнил. И он говорит, память моя восстановлена. Все сомнения мои устранены. Говори мне, я буду сражаться. И Шукадева Госвами точно так же от этой мантры «Ом намо бхагавате» сердце его начало фрагментами колыхаться. Что-то какие-то фрагменты. И он экстаз начал чувствовать, потому что эти фрагменты, духовные фрагменты, они сразу привлекательны, потому что нет ничего более значимого. Ничего более значимого нету. И сердце стало откликаться. И Шукадева Госвами забыл о времени, о ходе течения времени. И Вясадева начал. Ватато брама джигяса. Первый стих он прочитал Веданта Сутры. И потом стал что делать? Комментировать. Прочитал первый стих и стал давать комментарий. И Шукадева Госвами весь погрузился в Шраванам. И когда Вясадева закончил, Шукадева Госвами, вернее, Вясадева закончил, Шукадева Госвами сидел и смотрел на него. Тело его пылало. Из глаз, говорится, катились слезы. Волосы встали дыбом. И он чувствовал такую дрожь. Он проявлял что? Ашта сатвика викару. Ашта сатвика викару. 8 признаков любви к Богу. И Шукадева Госвами полностью, говорится, изжил во время слушания свою имперсональную концепцию. И он уже никуда не хотел идти. Он просто хотел еще раз, что делать? Слушать. Он хотел слушать еще раз. И еще раз. И говорится, он впал в состояние Кришна Смаранам. То есть он просто помнил, начинал вспоминать, что говорил отец. И это сразу приносило ему что? Счастье, экстаз, счастье. Он стал ощущать эту бхаву сразу же. Говорится, сердце мгновенно от слушания наполнилось премой. Его сердце, как озеро, према-кунда, говорится, его озеро стало према-кунда. И он заливался слезами, слушая Бхагаватам. Но какой Бхагаватам, который предназначен был для освобожденной личности? И когда Шукадева Госвами уже пришел на перекрестие рек давать этот Шримад-Бхагаватам, в чем же заслуга Шукадева Госвами? Я начал говорить, что есть учителя, которые говорят так, как услышали. А есть такие, которые время, место, обстоятельства меняют форму так, чтобы полностью сохранить ситанту и выводы, но сделать форму более что доступной и привлекательной. И Шукадева Госвами, его гений и талант Прабхупада описывает в первой песне Шримад-Бхагаватам, что заслуга Шукадева Госвами в том, что именно он сделал Шримад-Бхагаватам наиболее привлекательным и доступным для других людей. Что даже мы слушаем. Кто мы такие? Мы что, все в лес отправились, в Гималайи, все отречься хотели? И мы сейчас даже сидим и слушаем Шримад-Бхагаватам. Кто это сделал? Шукадева Госвами. А кто это продолжил? Еще дальше туда шагнул. То есть еще сделал более доступным? Сута Госвами. Сута Госвами, когда он переплел три времени. Сута Госвами три времени. И мы видим Майтрея, там то, все. Как будто бы время как бы начинает метаться. Мы не можем понять, а о чем идет диалог? Когда Шукадева Госвами рассказывает Шримад-Бхагаватам, одно время. Но когда мы слушаем Сута Госвами, мы не... Сута Госвами сказал, потом Шукадева Госвами сказал, Нарада сказал, мы не поймем, что происходит. Майтрея сказал, откуда Майтрея вылез? Откуда там кто вылез? И мы... Немножко иногда сбиты с толку, когда особенно первый раз человек читает, он не может понять, кто же все-таки его рассказывает. Шукадева, Сута, или кто там Майтрея, или кто-то там Нарада, или кто-то. И Сута Госвами так искусно переплел тоже Бхагаватам, поскольку он истинный последователь Шукадева Госвами. Почему? Потому что он был в этом собрании. Он был одним из мудрецов, который сидел там, в этом собрании, на перекрестии этих рек, когда там сидел кто? Махарадж Парикшит, и задавал свои потрясающие вопросы. Потрясающие вопросы. Прабхупада подчеркивает, что все мудрецы привлеклись вопросами Махараджа Парикшита. То есть они видели, что он настолько квалифицированные вопросы, что они молчали. Говорится, в собрании никто не задавал вопросы. Почему? Потому что все их вопросы были незначительные. И когда они слышали, какие вопросы задает Махарадж Парикшит, они все восхищались его продвинутостью. Царь, кшатрия, казалось бы, ниши, ну, вроде как поварным, браманы иногда думают, ну, кшатрия, что там, раджагуна. Но когда они слышали вопросы, они сами были в восторге. Никто не мог так глубоко, так четко и так возвышенно задать вопрос. И сам Прабхупада говорит, самое важное, с такой этичностью, то есть он в строгом этикете, естественном этикете находился. И Санатана Госвами описывает, что этикет – естественное состояние чистого преданного. Ему не надо как-то искусственно ему следовать. Он просто ведет себя свободно, и это этикет. Можете просто книжку писать. Естественное состояние чистого преданного. Итак, гений Шукадева Госвами проявился в том, что Шукадева Госвами сделал Шримад Бхагаватам очень привлекательным по сравнению с тем, который он услышал, и сделал его доступным. И Шрила Прабхупада говорит, это выдающиеся проповедники, это необычные личности, он говорит, это личности, лично уполномоченные Кришной, которые могут что-то дать людям, полностью сохранив суть, но сделав это привлекательным для них и доступным. Поскольку философия, трансцендентальная философия Веданта-сутры недоступна для обычных людей. Недоступна. Для кого она недоступна? Для карми, йогов и даже гьяни. Даже гьяни. Для кого же доступна эта философия? Для освобожденных личностей. И в шастрах описывается те, кто поднялся до уровня Брахма-бхута. Они могут ее вот так вот слушать, как ее рассказывал Шукадева, или изучать. Те, кто поднялся до уровня Брахма-бхуты, никаких тревог, никаких желаний, никаких беспокойств. Что бы с человеком ни произошло, никаких беспокойств. Как на Вайкунтхе. Вайкунтха означает «нет тревог». Вот они в таком же здании. Никаких тревог. Они вообще, как есть такое выражение, он уже не здесь. То есть они своим сознанием уже в общем-то и не здесь на самом деле находятся. Так они возвышены. И они могут слушать и что-то понимать там. Как Сарвабхаум Бхаттачарья. А титул Бхаттачарья это выше, чем даже Прабхупада. Бхаттачарья. Это самый высокий титул, который только может быть. В ведической системе школы, вады, веда-вада. Бхаттачарья – это самый высокий титул. И Сарвабхаум Бхаттачарья давал комментарии к Веданта-сутре. Какие? Имперсональные. Опираясь на комментарии кого? Шанкары. Шанкары. Шанкара-вада. Школу Шанкары, где Шанкара-ачарья – дал имперсональный комментарий к Веданта-сутре. И в конце этого комментария сделал заключение. Какое? Паро нараян авьяктат. Прямо четко он написал. Паро нараян авьяктат. Что за всеми этими моими объяснениями? Что такое авьяктат? Скрыт кто? Трансцендентальный, верховный, личностный Бог Нараяна. Он сделал вывод. Паро Нараян Абьяктат. И Господь Чайтанья, когда выслушал комментарии все эти, Сарбон, 7 суток он сидел, ни одного слова не говорил. И очень внимательно слушал. И в конце он сказал, а где же вывод Шанкары? Он сказал, какой вывод? Он сказал, как так? Ты не знаешь вывод Шанкары? Ты опираешься на Шанкару и не знаешь вывода Шанкары? И он произнес, Паро Нараян Авьяктат. И Сарвабхаум Бхаттачарья. Он сказал, еще? Он сказал, ты разве не понял? Это и есть вывод. Это и есть сиддханта, который он подвел всех. Что за пределами этого безличного брамана скрыт кто? Верховная личность Бога Нараяна, который трансцендентален. То есть, нерожденный, вечный, всегда существующий. Пара. Итак, Шукадева Госвами дал эти наставления Махараджу Парикшиту. Что же происходило с Вьясой? Вьяса описал всю ведическую литературу. И сердце его было неудовлетворено. И он сидел и думал, что же происходит? Я написал все о йоге, о том, о карме, о гьяне, о том, о всем. Обо всем я написал. Я дал все. Я записал все на будущую эпоху, чтобы люди имели возможность приобщиться к сампрадае. Я даже написал Веданта-сутру, он сказал. Но сердце его было неудовлетворено. Почему? Потому что он не дал четкого определения. Почему? Потому что все, что Вьясадева описал, можно принять как карму, йогу, гьяну и как имперсонализм. Почему? Он думал, что люди так продвинуты, что они поймут, что в итоге что? Верховная личность Бога, Кришна. Но люди очень сильно осквернились. Очень сильно осквернились, что даже если им вдалбливать, что это верховная личность Бога, Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что иные говорят, что я верховная личность Бога, несомненно личность, но мое изначальное положение безличностное. Вот каково положение людей века Кали, что они даже готовы принять, что Кришна – верховная личность Бога. Но в сердце своем они будут думать, что его изначальное положение этой верховной личности Бога – безличное. Нервишеша шуньявада пащат ядаштарине. Они будут так думать. И он говорит, когда безличный брахман хочет дать общение живым существам, он принимает форму и нисходит в материальный мир. И его форма из трансцендентальной, он, безличный брахман, принимает духовную форму, нисходит, и форма становится какой? Материальной. И он ведет себя как необычная личность, но тело его материально. Поэтому его охотник и убил. Потому что тело-то какое? Материальное. Они сделали такие выводы. Именно такие выводы. И Вьясадева не мог понять, почему его сердце не на месте. Потому что он ощущал сердцем, что что-то неправильно сделано, что-то недоделано. И в этом состоянии беспокойств сердца он стал взывать к своему духовному учителю. Омбур буак сваттак цавитур вариньям баргода васяди махиди ойона прачодет. Он стал читать гайтри, взывать. Говорится, браман гайтри связан с божеством, с гуру и с Кришной. И со всеми, со всей парампарой. Он стал через гайтри взывать к своему духовному учителю. И Нарада перед ним появился. И сказал, в чем проблема, что случилось? И он сказал, я все сделал. Я сделал все, но сердце мое не на месте. Что-то такое вот меня беспокоит. И Нарада улыбнулся, и он сказал, ты не описал самую важную часть. Ты не дал божественного откровения. Ты не описал отношения между чистыми преданными и Господом. Ты не описал преданное служение. Ты описал Веданта Сутру, но люди не поймут. Они будут ее воспринимать имперсонально. И он сказал ему, напиши Гран Шримад Бхагаватам, зрелый плод всего ведического мистицизма, и ты увидишь, как сердце твое станет счастливым. И Вьясадева сказал, ну, что я там должен написать? И Нарада сказал, татастху. И весь Шримад Бхагаватам сразу же проявился в сердце Вьясадевы. Шрила Прабхупада очень часто рассказывал, как критиковали Санатану Госвами, Рупу Госвами. Санатану Госвами иногда приходил к вайшнавам и начинал им рассказывать о Кришне. И вайшнавы, они так хмурились и говорили, ты где это нашел? Что-то мы таких историй даже не слышали. Потом вдруг Санатану Госвами начинал рассказывать о каких-то странных отношениях каких-то личностей с Кришной на Вайкунтхе, каких-то личностей на Голоке Вриндаван. Вайшнавы. А это были вайшнавы, они были чистыми преданными. И они сказали, ты что-то странные истории какие-то расскажешь. Мы не слышали даже упоминания о таких личностях и об этих историях. Откуда ты их взял? И в шастрах говорится, что игры Кришны проявляются в сердце чистых преданных. То есть те игры, которые ни в одних шастрах не описаны. И никто их, кроме них, не может рассказать. Никто. И эти вайшнавы все придерживались строго писаний. Строго писаний и тех историй, которые рассказывали их духовные учителя. И они стали говорить. Он выдумывает. Он сидит здесь прямо тут же на месте чешет. Тут же выдумал, что Кришна там то сделал, это сделал, что там на Вайкунтхах так. Выдумщик вот дает. И они выгоняли их из собраний. Они были вайшнавами очень высокого уровня. И они выгоняли Санатану Госвами, они выгоняли Рупу Госвами, они выгоняли всех шестерых. Идите отсюда, вы что тут какую-то ерунду несете? Когда Кришна Кавираджа Госвами описал читание Чаритамриту, люди ее выкинули. Они сказали, как он мог написать? Он никогда в жизни не видел Господа Чайтанью. Сидит на Радхакунде, никогда в жизни не видел ни одного последователя, сел и написал читание читаемту со всеми диалогами, кто что говорил, кто что думал. Ты что, они сказали, дурачок что ли? У тебя что, с головой не в порядке? Ты что тут намолол? Представляете, жители Радха-Кунды, это вайшнавы, они посчитали это бредом. Шри Чайтанья Чаритамриту посчитали бредом. И Шрила Прабхупада говорит, до сей поры в многих сампрадаях Чайтанья Чаритамриту не принимают как священное писание, считая это чем? Больного воображения еще к тому же. Плодом больного воображения. Чайтанья Чаритамриту. А в нашей сампрадае говорится, Чайтанья Чаритамрита выше Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиты. Что Чайтанья Чаритамриту могут читать и понимать только те, кто изучил Бхагавад Гиту и Шримад Бхагаватам. Они могут, и те, кто заняты чистым преданным служением, для них раскрывается Чайтанья Чаритамрита. Этот самый высочайший нектар. Это как самбанда, абхидея и прайоджана. И Чайтанья Чаритамрита является чем? Прайоджаной. Прайоджаной. Окончательным результатом всего, всей философии Сангхи Бхакти-йоги. Итак, Шукадева Госвами рассказал Махараджу Парикшиту. И мы видим, как Юдхиштхира Махарадж повстречал Нараду Муни, духовного учителя Вьясадевы, и непосредственно задает ему вопросы. И Нарада объясняет ему. Нарада объяснял такие удивительные вещи. Как-то Нараду встретил один человек с Запада. Тогда была единая империя. Но он был Кармаканди. Второй рядом с ним был йогом. А третий был гьяни. И эти три личности, они были все мудрецы. Один был мудрец Карми, Браман, Кармаканди. Другой был браман, йог, мистик. И третий браман был гьяни. Такой почти брама-бута. И они сказали, расскажи нам о чуде. И Нарада улыбнулся и сказал, для вас чудо – это когда Бог исполняет ваши желания. Но я знаю места, где чудом является, когда хоть кто-то исполняет желание Бога. Вот об этом я хочу вам рассказать. И он стал рассказывать им Бхагавад-гиту, как Арджуна исполнил желание Кришны. И говорится, когда он рассказывал, они сказали, и это чудо? Он сказал, да, но это не то чудо, о котором вы знаете. Итак, одни люди считают чудом, когда они что-то раз, и Бог для них сделал. Раз, и Бог для них сделал. И все говорят, о, какой чудесный он там. Но Нарада Муни говорит, воистину чудом является, когда человек исполняет желание Бога, а не когда Бог исполняет его желание. И он говорил, это не чудо. Это кто? Торговцы, он называл, лавочники. От лавочника чудеса не исходят. Кто же исполняет волю Кришны? Только преданные. Только преданные и больше никто. Все остальные хотят, чтобы Бог исполнял их желания. Хари Кришна. Шри Нарада Муни сказал, выразив прежде всего почтение Господу Кришне, хранителю Дхармы всех живых существ, я изложу теперь законы вечной религии, о которых я услышал из уст Нараяны. Пожалуйста, вопрос. Нет вопросов? Да, как только живое существо касается, даже духовное живое существо, как только оно касается материальной энергии, оно в первую очередь превращается в имперсоналиста. В первую очередь. первую очередь, оно становится имперсональным. Это первый вид осквернения описывается. Оно становится мукта-моха. Моха означает осквернение. Мукта-моха, оно оскверняется муктой, ну, вот этим имперсональным освобождением. Тут же оно становится имперсоналистом. Как только вообще оно входит вообще в область майи, какое бы оно ни было возвышенное, только оно соприкасается, сразу оно становится имперсоналистом. Сразу же. Вот почему я рассказывал, что чтобы пробудить эту потенцию преданности даже у кого-то, даже нитя-ситхи приходят, и они принимают духовного учителя. Нитя-ситхи, то есть личности, посланные специально Кришной. Шрила Прабхупада принял. Он нитя-ситхи, он послан Кришной. Бхактистан Сарасвати, он послан Кришной. Казалось бы, зачем ему духовный учитель? Он все должен помнить. Но они все оскверняются сразу, мгновенно. Только соприкасается с материальной, сразу имперсональной. Первое, имперсональное. Потом уже дальше, дальше, дальше, хуже, хуже, хуже, и в итоге все. Нет здесь никаких привидений в итоге. В итоге. Сразу оскверняется живое существо. И поэтому гуру проявляет эту всю концепцию заново. Как Арджуна, он говорит, память моя восстановлена. Память восстанавливается. И Прабхупада говорит, что все здесь получают сразу, мгновенно, амнезию. О ком они забывают? О верховной личности Бога. И тут же воспринимают вообще концепцию Абсолюта как имперсональную. Тут же. Вот почему это происходит. Любой, кто бы ни коснулся майи, сразу становится имперсоналистом. В первую очередь. И чем больше он погружается, а там уже вообще атеистом в итоге. Адхарма. Один раз Шрилу Прабхупаду спросили, так зачем вам гуру? Вы там что-то в 4 года Радхараятру делали, там ходили, что вам все, отец у вас был принц, нафиг вам гуру? Зачем вам был гуру? У вас же все было здорово. Прабхупада сказал, ничего не было бы здорово. Только гуру может проявить потенцию. Истинную потенцию преданности может проявить только гуру, принадлежащий к парампаре. Все это остальное, он говорит, фрагментарные игры, о которых живое существо даже само смутное представление имеет, почему оно так себя ведет. То есть оно даже когда само анализирует, думает, ну что-то там, я не знаю, что-то поперло, что-то какие-то джиганаты катал. Ну катал, катал. А зачем? Да? Нравилось? Сейчас нет. Прабхупаду спросили, вы всегда помнили Кришну? Он сказал, да. Так зачем вам гуру? Он сказал, ну я не так помню. Не так, как нужно было. Мы тоже же о Боге помним, вы замечали? Везде прям помним. Куда нас ни засунь, мы везде помним. А Кришна, Кришна то, Кришна сё. И Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. А они не принимают в сердце. И Вишванатха Чакраварти Тхакура говорит, что в уме эта концепция того, что я помню о Боге, может сохраняться даже в уме, но в сердце нет. Там чисто. В смысле, от Бога все чисто. Нету. Как Вишванатха Чакраварти Тхакура говорит, что те, кто не избавились от этих 4 недостатков, или 5, по-моему, недостатков, да, 5 недостатков, они не могут ощутить присутствие божественной энергии, йога-майя. Они даже не могут ощутить йога-майю. То есть, что йога-майя, как бы, она не входит в них. Она где-то вот рядом вот крутится, а туда внутрь, в сердце не входит. То есть, влияние не оказывает. И он говорит, это лая, да, сон во время слушания Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиты, то есть Шраванам, сон, когда человек, если он от этого не избавился, йога-майя не будет на него влиять. Это он называет Вишванатха первое препятствие, сон во время совершения преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнохсмаранам. То есть человек начинает. Все слышу. Никогда не влияние не окажет йога-майя. И поэтому невозможное не станет возможным, если человек не избавился от этой сонливости. И вы в курсе, да, как от сонливости-то избавляются? Чем? Как вы? Чем? Какими действиями? Что делают? Там себя, да, иголками тычут. Вставай! Водой окатывают. Нет, это измывательство называется. Кришна говорит, тот, кто терзает свое тело так же, как и присутствующий в ней параматму, есть демон. Если вы так искусственно достаете, у вас проблемы просто. Там у вас сюда кашипушка, хираньюшка. Все так просто. Прабхупада в науке самосознания и в книжке «Путешествие вглубь себя» пишет. Как только человек думает про себя так, что Кришна – верховная личность Бога, и я бы очень хотел все ему отдать. Я бы очень хотел служить другим. Я бы очень сильно хотел отказаться от всего, что у меня есть, в пользу других для служения Кришне. Как тут же ваша садхана начинает восстанавливаться. Естественно, Прабхупада говорит. Как только вы концентрируетесь, я хочу что-то для себя взять, я хочу что-то себе, как ваша садхана становится невыносимой тапасией. Прабхупада объясняет. Это единственное, как сделать ранние подъемы и все остальное естественными. Это полностью сконцентрировать свое сознание на отдаче. И Прабхупада говорит, шрада. Шрада что такое? Способность отдавать другим. Что? Сердце. И если живое существо настроено отдавать другим, то все начинает естественным образом у него. Ранние подъемы, все. Оно не может спать долго. Потому что такой тип сознания сразу наполняется энергией солнца. Сразу же наполняется энергией солнца. Солнца и луны. То есть человек быстро отдыхает и быстро заряжается активностью. Для чего? Для того, чтобы отдавать. Отдавать другим. Почему? Потому что это духовное положение. Отдавать, наслаждать и служить. Как только живое существо так настраивается, что я теперь настроен отдать свою жизнь. Почему? Вот я каждому рассказывал. Это так легко на самом деле. Как мне гуру сказал. Он мне сразу помог. Как только я получил посвящение. В буддизме тоже все надо отдать. Но там немного другая концепция. Безличностная. Бога нет. Есть нечто. И гуру мне сразу сказал. Я очень хочу, чтобы ты сейчас запомнил одну важную вещь, и тогда твое служение будет успешным. Я тебя благословляю на чистое преданное служение в этой жизни. Но запомни очень важную вещь. Отдай эту жизнь Кришне целиком. Ничем больше не занимайся. Отдай эту жизнь Кришне. Запомни это. Я стал это помнить, и все поперло. Но если вы сюда пришли замуж выходить, если вы пришли здесь что-то такое мучковать, что-то для себя, для детей, для семьи, что-то для своего здоровья, для своего успеха, ваша жизнь будет неимоверно трудна. Все это будет великой телесной тапасией для вас. И поэтому мы видим, те люди, которые сконцентрированы на отдачу, очень активны, очень, а те люди, которые сконцентрированы на своих эгоистических... Они не ходят на мангаларати, они не могут вставать, не могут никуда ездить, они нерешительны, постоянно в ментальных проблемах, они, о, быть или не быть, вот в чем вопрос, этот череп свиньи держит все, и там ты смотришь, оно быть, не быть этой свиньей. Все так просто, Прабхупада говорит, нужно просто себе дать это наставление, пустить его в свое сердце. А потом пришли другие ученики и сказали, а что Лакшминарайане-то дали наставление, а нам-то нет? Он сказал, хорошо. Я вам тоже дам, садитесь. Они все сели, он сказал, я вас всех прошу. Меня Прабхупада попросил, отдай свою жизнь Кришне. Я вас прошу, отдайте свою жизнь Кришне. Эту, не какую-то следующую, эту. Но многие не смогли. Многие не смогли. Из тех, кто тогда сидел, многие не смогли отдать эту жизнь Кришне. Так вот, когда человек настроен на отдачу, говорится, что его подъем, его трудоспособность, его качество тут же начинают меняться под влиянием главных светил Солнца и Луны. Тут же. И поэтому Солнце, оно является, именно Солнце, не Луна, является тем объектом, который регулирует наш сон и бодрость. Таким образом, кто-то спит и бодрствует только в зависимости от влияния Солнца на него. Вот почему говорится, тот, кто много спит, тамагуни, там кто-то столько, в раджа-гуни, тот гуни благости. А почему? Потому что гуна благости, это что означает? Отдавать. Отдавать. Как я могу спать? Надо отдавать. И как только это живое существо настраивает свой ум на эту отдачу, для него садхана становится естественной. То есть он не может спать. Не может спать. Быстро отдыхает. Луна помогает быстро отдохнуть, потому что Луна отдых чувствам дает. А Солнце, пока оно отдыхает, быстро наполняет нужной энергией. Какой энергией? Этой кшатрийской энергией. Заботой о других, там всем все. И человек, как кислород? Надо заботиться о других. Ну, он начинает действовать. Как только человеческий ум так настраивается, отдать. Отречься от себя и все отдать другим. Сразу у человека садхана вылазит. Ну, что такое ум? А мы думаем, там, надо так. Васька завтра мне как дай в челюсть, если я не встану. Нет, вы не продержитесь так долго. Вы устанете. Вам нужен будет съездить в Ангарск, там куда-нибудь в Мегет, там куда-то там в Моты, в Боты. Вы не сможете следовать садхане. Почему? Потому что вы не настроены. Ваша жизнь не настроена на то, что кроме как отдавать святое имя, кроме как распространять славу Кришны, славу Писаний, больше у вас нет ни единой цели в жизни. Если ваша цель такая, ваша жизнь будет успешна. Естественно станет. Она просто станет естественной. И вы будете просто выходить куда-то и рассказывать людям тем, чем вы живете. И люди будут привлекаться. Потому что вы им рассказываете за жизнь. Потому что вы так живете, и люди не будут чувствовать никогда обмана от вас. Потому что вы этим живете. Это ваша жизнь, это ваша цель. Отдать. И вы ничего не хотите что? Взять. Ничего. Вы хотите только отдавать. Тот, кто хочет отдать, получает все. Тот, кто хочет взять, теряет все. Такова концепция. И Вишвана Чакраварти Такур говорит, лая, сон. Почему мы видим, что люди спят? Они сконцентрированы на своих детях, семьях, на своих домах. И изображают, что они здесь как бы сконцентрированы на проповеди святого имени и так далее. Нет, они материалисты. Они полностью эгоистически настроены. И мы видим, поэтому люди ходят с этими ментальными проблемами к 2 года, 3 года, не могут никому предаться и так далее. Все думают, что-то размышляют, там, то ли так, то ли так, то домой убегут. Они не настроены. Они настроены были на эгоистические. И Прабхупада говорит, как только человек видит крушение своих эгоистических планов, он думает, что... Что я тут делаю-то? Потому что эта организация предназначена для отдавания. И свои планы здесь никто не сможет исполнить. Так все здесь устроено, что свои планы здесь, всякие вот эти вот, люди уходят. И Прабхупада говорит, почему люди уходят? Потому что они не были сконцентрированы на чем? На шрадхи, на желании отдать свое сердце. Они пришли что-то поиметь здесь. Что-то получить, очиститься, потом там улучшить, то улучшить, материальное положение улучшить свое. А сад-тришта, они пришли с этими анартхами. И Прабхупада вначале пишет, хотя бы просто представьте, что Кришна верховная личность Бога, а вы его вечный слуга. Прабхупада даже нам помогает, он говорит, просто хотя бы умственно представьте, и вам сразу будет легче. Что вы просто вечный слуга, то есть ваше положение слуги. Вы должны служить, отдавать все Кришне, делать его планы. И как тут же ваша жизнь в преданном служении становится естественной. Но если вы думаете здесь о чем-то, о другом, как с кем-то сблизиться ментально, а потом и сакрально, сексуально, нет, у вас будут большие проблемы, огромные проблемы. Все эти женитьбы, все, Прабхупада говорит, на ноль сводят духовную жизнь. На ноль. Как только люди женятся, их духовная жизнь на ноль. Если вы здесь думаете, что ваши дети и все остальное вас спасут, и вы думаете, что именно это смысл жизни, их тут вырастить, исполнить свой долг, вы его выдумали. Кришна говорит в Бхагавадгите, исходя из предписания шастр, человек должен понять, что является его долгом и что таковым не является. И Говинда Даса говорит, разве может наше богатство, сыновья и молодость, наши родственники дать нам истинное счастье и спасти нас? Нет. Подобно капле росы, дрожащей на лепестке, и все, и нет. Никто они. Они никто. И этот долг, который мы выдумали, перед теми. И поэтому в шастре говорится, тот, кто предался верховной личности Бога, никому ничего не должен. Ни семье, ни нации, ни человечеству. Ни полубогам, ни мудрецам. Никому ничего не должен. Кому он должен? Кришне. Кришна в Бхагавадгите это говорит. Вот долг живого существа. Это конституция живого существа. Никаких долгов ни перед кем. Вот перед Кришной. И прости нам долги наши, якуи мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в блуду эту, в искушение. И избавь нас от лукавого, который в нас разжигает что? Зависть. И он говорит, лая первое. Потом викшепа. Постоянная тенденция переключаться на какие-то мирские темы и на мирские мысли. Он говорит, на мирские, что это что-то такое обдумывать, мирское в уме. Пока человек не избавится от этого, тоже йога-майя не тронет его сердце. Викшепа. То есть мы можем говорить о Кришне, а думать о чем? Конечно. Живое существо так здорово устроено, вообще потрясающе устроено. Оно может говорить о Боге, а в этот момент думать о дьяволе. Оно хочет танцевать с дьяволом. Танго. Оно может говорить о Боге и тут же одновременно, лицемерие называется, строить мирские планы. Абсолютно мирские, никакого отношения не имеют к тому, что они говорят, как Шрила Прабхупада говорит, профессиональные жрецы, профессиональные киртанщики, профессиональные лекторы, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиты, там, чего угодно. Они говорят об этом. И он говорит, когда вы их послушаете, они профессионалы. Вы знаете, да, что такое профессионал? Вот вы можете представить, что такое профессионал? А? Это не любитель. Это мы тут любители. Профессионал, он такой, и он говорит, если вы послушаете такую лекцию, вы подумаете, да я в жизни не слышал лекции более совершенной и более привлекательной. Если вы услышите профессиональный киртан, где прекрасная отточенная музыка, прекрасный голос с такими кренделями, что у вас слезы будут ручьями литься, слух ваш будет, просто вы в рай сразу попадете, в двух шагах от рая тормознетесь. Все будет здорово вообще у вас. Прекрасно просто все будет. И вы подумаете, вот это и есть вайшнавы. Это профессионалы. Это не так, как мы любители. Что-то это. Ага. 10 оскорблений. Ага. Нет. Это профессионалы. Представляете? Все четко. Бам-бам-бам. Кренделя такие. Риторы. Профессиональные риторы. Как Господь Чайтанья этих пандитов новодвипских. Они там... А как этот был? Как он был-то этот? За которым 10 тысяч учеников-то ходили. Как его звали-то? А? Кешава Кашмири. А? Кешава Кашмири. Вот он был профессионал. Он говорится, сразу из ума 100 гениальнейших стихов на санскрите, прославляющих мать Гангу. Сразу не надо было там, как Пушкин, там что-то перечеркивать, писать там, рвать там, ходи. О, муза, надо выпить шампанского. Нет. Кешава Кашмири сразу потому что богиня Сарасвати лично покровительствовала ему. Сразу. И он не был преданным. А? И слава. Его интересовало что? Слава. Слава. И больше ничего. Слава. И 10 тысяч последователей. Слоны всякие там. Его подарки, чтобы все видели, как его любят. И он ходил. Никто не мог его победить. Только кто? Все. Пока вы там будете. У него не было такого в лексиконе. Как это? Нет, он так не говорил. Профессионал. Поэтическая речь. Каждое слово стих. Каждое движение кунг-фу. Потрясающая личность. Представляете, какие? Вот такая ботва. Есть вопросы? Нет вопросов. Гран Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гуранга Киджай, Гоура Парамананда Харибол. Спасибо большое.